Глава 8. Поздний вечер воскресенья, 25 августа. Место, в которое Минору позвал Тацию, до прошлого года использовалось в турнире 9 школ в качестве поля боя Кода Монолита по сценарию «Открытые равнины», и именно здесь же планировалось провести предстоящий товарищеский турнир. Подготовка участка уже была завершена. В этом товарищеском турнире не планировалась постройка зрительских трибун, поэтому оставалось только разместить монолиты, и можно было приступать к проведению матчей. Сегодня было воскресенье, поэтому работы по возведению помещений для сбора участников не проводились. К тому же сейчас было уже почти 10 часов вечера, поэтому вокруг не было ни души. Тем не менее, это был полигон, расположенный на территории сил самообороны. Для предотвращения вторжения территория была огорожена забором, а на самой территории повсюду было установлено наблюдательное оборудование. В общем, добраться до указанного места было не так уж и просто. Тем не менее, у сидящего за рулем автомобиля Тацию даже не спросили ID во время проезда через КПП, ведущий на территорию полигона. И этим дело не ограничилось. Пока они шли от парковки до целевого поля боя «Открытые равнины», по пути мне встретился не один патруль. «Слушайте, вам не кажется это странным?» — тревожным голосом спросила Лина. «А не сама. Это же значит...» С напряженным лицом обратилась Миюки к Тацию. «Да, это наверняка дело рук Минору». Лина с шокированным лицом уставилась на Тацию. «Это сделано магией психического вмешательства? Насколько же широкий у нее охват?» Джоу Гунзынь, который, можно сказать, сейчас находится внутри Минору, мастерски владел восточно-азиатской континентальной древней магией под названием Кимонтонка, запутывающей чувство направления. Эта магия искажает чувство направления не каких-то определенных людей, а любого неопределенного заранее человека, который направляет на пользователя свое внимание. Вероятно, именно работа этой магии не дает патрульным солдатам наткнуться на нас. «Любого неопределенного заранее человека? Он и на такое способен?» «А твой парад разве не так же работает?» «Эффект маскировки информационного тела распространяется без определения конкретной цели». «Ну ладно. Но что тогда произошло на КПП? Постовой как будто бы узнал нас?» «А, это, очевидно, была уже другая магия. Думаю, ему внушили своего рода мысль, что он якобы должен пропустить нас без вопросов». Выходит, я зря потратил время на получение пропуска. У Тацу имелось легальное разрешение на вход на территорию военной базы, расположенной по соседству с полигоном. Но в результате оно оказалось ненужным. Но для Тацу это было не так уж и досадно, ведь он добыл его всего за полдня. Больше у Лины вопросов, похоже, не было. Дальше все четверо молча шли до тех пор, пока не остановились ровно в указанном в приглашении, или точнее будет сказать в письме вызове, месте. Долго ждать им не пришлось. Вскоре из тьмы с противоположного направления показались Минору и Раймонд. Они остановились примерно в 5 метрах. Это была довольно большая дистанция для разговора. Остановившись, Минору на короткое время меньше секунды зафиксировал свой взгляд на Минами, стоящий вместе с другими девушками позади Тацию, после чего перевел взгляд на Тацию. «Тация-сан, я рад, что ты пришел, несмотря на такое неподобающее приглашение. Разве у меня был выбор не приходить? Ведь у меня тоже есть к тебе дело». Обернувшись, Тация бросил короткий взгляд на Минами. Было ли это намеренно или спонтанно, но это было простое для понимания движение глаз. «Я думаю, ты понимаешь, какое именно это дело». «Да, понимаю. Ты хочешь, чтобы я убрал из Минами сан-паразита, блокирующего ее зону расчета магии?» «Верно. Минору, ты же вроде говорил, что не обратишь Минами в паразита, пока она не попросит об этом сама». Минору таинственно улыбнулся в ответ на это порицание Тации. «Паразит, защищающий Минами-сан от перегрева, находится в состоянии полного бездействия. Он не начнет слияние с Минами-сан, пока я не прикажу ему сделать это». «То есть ты говоришь мне поверить в твой самоконтроль?» Улыбка Минору стала еще более таинственной. Идеально вписываясь в окружающую их ночную тьму, она невольно очаровывала своей красотой. И это была совершенно нечеловеческая красота. «Можешь и не верить. По правде говоря, я и сам не верю в это на все 100%. «Минору, ты...» «Тация-сан, тебе этого не понять. Тебе, которому позволено жить вместе с любимым человеком». «Минору-кун, ты...» С печалью в голосе прошептала Миюки. «Тация-сан, я думаю, что твоя жизнь не шла так гладко, как тебе хотелось бы. Я думаю, это был ужасный и печальный опыт, который не могу себе представить даже я, проводивший четверть своего времени в постели, а остальные 3/4 под запретом делать что-либо опасное. Ведь в противном случае ты даже не задумался бы о такой борьбе со всем миром». Улыбка исчезла с лица Минору, вместо которой там появилось выражение, будто он хочет сказать нечто такое, что нельзя описать словами. «Однако ты, Тация-сан, не одинок. Я не знаю, как было в прошлом, но в твоем настоящем и будущем ты точно не одинок». «То есть тебе не нравится одиночество?» Минору покачал головой в ответ на вопрос Татсу. «Но теперь я кое-что понял. Я не был одинок. Даже сейчас у меня есть друг, рискующий жизнью вместе со мной. Правда, всего один». Самоуничижительно улыбнувшись, сказал Минору. «Но в этом нет ничьей вины. Это все результат моего личного выбора. И я не думаю, что это было неправильно. Возможно, стать паразитом было не лучшим решением, но я все равно считаю, что это был правильный выбор». Тацу не стал делать замечание, что у этого правильного выбора были катастрофические последствия убийства его деда. «Это глупость, а не правильность», — равнодушным голосом сказал он вместо этого. «Вероятно, с твоей точки зрения, это так и есть, Тацу-сан. Ты сильный человек. Ты можешь понять слабость, заставляющую полагаться на глупость, но ты не в состоянии их прочувствовать». «Это не так», — подумал Тацу. «Я просто не могу позволить себе быть слабым». Но он не сказал это вслух. Здесь, скорее всего, было не самое лучшее место, чтобы говорить подобное. «А вот я слаб. Поэтому я не уверен, что смогу сдерживать свои чувства. Я не знаю, смогу ли я вытерпеть свои желания быть с ней и сделать ее подобной себе». «Ты думаешь, что раз ты слаб, то тебе это позволительно?» — строгим голосом спросил Татсу. «Я не считаю слабость оправданием». Покачав головой, ответил Минору. «Я лишь констатирую факты. Тогда тем более. Извлеки изменами паразита прямо сейчас». «И что ты будешь делать после извлечения? Если снять колпак в виде усыплённого паразита, Минами-сан снова подвергнется риску перегрева зоны расчета магии». Слегка циничным тоном спросил Минору, глядя на Тацию максимально серьезным взглядом. «Может, я и не смогу ее вылечить. Но смогу хотя бы предотвратить ухудшение состояния. Я обязательно разработаю метод лечения до того, как станет слишком поздно». Неподобающим взглядом посмотрев прямо в глаза Минору, Тацу дал уверенный ответ, содержащий в себе обещание обязательно сделать это. «Ясно». Сделав лицо, напоминающее маску театра, но ответил Минору. Уверенность Тацу в своих словах намного превысила его ожидания. И сразу после этого на его лицо вернулась недавняя таинственная улыбка. «Есть два способа, чтобы сделать это. Первый, как ты уже, наверное, догадался, это мой приказ паразиту покинуть тело Минами-сан. Паразит мгновенно выйдет из спячки, но так как он находится под моим контролем, он не станет ассимилировать с Минами-сан». Если бы Минору намеревался сделать именно это, то он без всяких объяснений просто извлек бы паразита из Минами, значит, он не собирался использовать этот первый способ. А второй способ — убить меня. В этом случае паразит освободится, но поскольку он ослаблен принудительным бездействием, вероятность ассимиляции с Минами-сан будет минимальной. Заранее извиняюсь за примерные числа, но по моим ощущениям, вероятность запуска процесса ассимиляции составляет менее 10%. Нет, наверное, даже не более 5. Минору будто бы сказал: «Убей меня, если хочешь получить желаемое». И сказано это было в настолько беззаботной манере, что я не подумаю, что Минору только что попросил его убить. «Тация, слушай!» Молчавшая все это время Алина подергала Тацию за рукав. Тация перевел на нее взгляд, не поворачивая голову. «Не верь ему! Это ловушка, чтобы обратить Минами в паразита!» — прошептала ему Лина. «Вряд ли это ложь. Вот только для Минора не будет смысла, если Минами станет паразитом, а сам он при этом умрет», — ответил Тацу Алине достаточно громким, чтобы Минора услышал голосом. Лицо услышавшего это Минора на мгновение скривилось. Однако он сразу же исправился и вернул себе обычное выражение лица. «Такие вот дела. Что ж, Тацу-сан, начнем нашу битву до самой смерти». Сразу после этого послышался быстро усиливающийся взрывной треск, и прямо напротив Тации вспыхнул электрический разряд. Однако эта искорка исчезла до того, как разрослась до полноценной молнии. Искра Минора была развеяна рассеиванием заклинаний Тации. «Вы трое, назад! Алина, присматривай за Миюки и Минами!» «Да!» Следуя команде Тации, Миюки попятилась назад, потянув Минами за руку. «Есть!» Алина встала перед Миюки с Минами. Минору и Реймонд, в свою очередь, все сделали без какого-либо обмена словами. В тот же самый момент, когда Минору выпустил свою магию, Реймонд отпрыгнул на довольно приличную дистанцию, чтобы не мешаться. Тело Минору начало излучать псионовый свет. Вообще, Минору имел огромный опыт в обращении с магией. И когда умелый пользователь магии начинает излучать избыточные псионы, это может значить только одно – к применению готовится магия крайне высокой мощности. Однако ничего так и не произошло. При этом, если присмотреться, можно было увидеть едва заметный тусклый псионовый свет вокруг Тацуи. Прилетающие извне псионы отскакивали от некой границы, находящейся примерно в 50 сантиметрах от поверхности тела Тацуи. Псионы без труда проникают через физическую материю, Раз они отскакивали, то это означало, что вокруг Тации было развернуто магическое силовое поле, действующее на псионы. Однако у него не было такой же информационной структуры, как, например, у последовательности магии. Для понимания этого даже не требовался никакой элементальный взгляд. Потому что это был совершенно очевидный факт для любого обладателя магического восприятия, способного распознавать информационные тела. «Это что, полностью однородный слой высокоплотных псионов?» Невольно вырвалось у Лины описание того, что обволакивало тело Тации. «Более того, без каких-либо утечек избыточных псионов. Это ведь псионовые доспехи, завершенная форма контактного прерывания заклинания. Да, не сама». Пробормотала себе под нос Миюки голосом, в котором были смешаны восторг и трепет. В отличие от обычного контактного прерывания заклинания, не имеющего даже простой структуры и хаотично формирующего броню вокруг тела, эта противомагическая защита была создана продвинутой техникой, а не естественным путем, как у людей с предрасположенностью к ней. «Прямые атаки не подействуют, да?» Невольно пробормотал Минору, он даже не осознал, что его мысли вырвались вслух. Настолько велик был его шок от контактного прерывания заклинания Тации. Впервые эту технику в реальном бою Тация применил еще в середине июля, в бою против Якума. Но Минору видел эту контрмагию впервые. Из-за своей специализации на разложении и восстановлении, Тация имел слабую магическую защиту. В частности, наиболее трудно ему было защищаться от магии, применяемой с очень близкого расстояния. Поэтому вполне естественно, что Минору подумал, что на этом будет основана стратегия Тации. Магией, которую Минору только что выпустил, было поджигание человеческого тела. Эта магия очень похожа на поджигание живого организма, но это другая магия. Они одинаковы в том, что обе вызывают эффект окисления за счет так называемой кражи электронов. Но поджигание живого организма разрушает ткани путем быстротечной химической реакции с кислородом, а поджигание человеческого тела — это магия, разрушающая живые клетки на молекулярном уровне путем кражи электронов, задействованных в поддержании межмолекулярных связей. Поджигание человеческого тела труднее исполнить, но оно и мощней. Однако они абсолютно одинаковы с той точки зрения, что выполняют прямую магическую атаку по физическому телу противника, а в текущей битве самым главным было именно это. Данная магия применяется непосредственно на тело противника, поэтому даже если она будет нейтрализована посреди своего действия, хоть какой-то урон она все равно нанести успеет. По скорости активации магии, ставшей паразитом Минору примерно равен Тации, поэтому Тация не сможет полностью предотвратить поджигание человеческого тела Минору. Потому что его рассеивание заклинания строится на принципе предварительного распознавания последовательности магии противника. Если Минору будет постоянно применять поджигание человеческого тела, то это вынудит Тацию попытаться победить как можно быстрее, прежде чем он станет не способен защищаться от этой магии. Минору планировал таким образом заставить Тацию занервничать, после чего воспользоваться шансом, возникшим на основе этой нервозности. Однако из-за заранее установленной защиты в виде контактного прерывания заклинания все эти расчеты оказались бесполезны. Точнее, даже наоборот, в результате занервничал сам Минору. Тацию резко рванул в сторону Минору. Минору пошел в отступление магии прыжок, отстреливаясь при этом серии разнообразных магических атак. Однако если точка активации магии находилась в пределах 50 см от тела Тации, то активации не происходило. Причем блокировалась активация не только магии прямого воздействия на физическое тело, но даже магии, вызывающие различные физические явления, вроде электрических разрядов и горячего, холодного или сжатого воздуха. От всей магии, активированной за пределами этой 50-сантиметровой зоны, он легко уклонялся. Для Тацию такого небольшого расстояния всего в 50 сантиметров было достаточно, чтобы обезопасить себя. А если противник попытается активировать мощную магию, от которой он получит урон, даже если попытается уклониться, то он просто нейтрализует ее рассеиванием заклинания, почувствовав ее признаки еще за проецирование последовательности магии. «Он стал сильней», — подумал Минору. Хотя с момента их сражения в больнице, где лежала Минами, прошло всего пару месяцев, боевая мощь Тацию с тех пор возросла на целую ступень, нет, даже на целый порядок. Тогда они были примерно равны по силе, а сейчас Тацию явно сильней. Такое ощущение возникло у Минору из этих его непродолжительных попыток атаковать. «Дело плохо. Такими темпами я скоро проиграю. Откуда такая разница между нами?» Возник в его голове вопрос. «Значит, это разница между убегающим мной и сражавшимся с сильными противниками Тацию и Саном?» Сам спросил и сам же ответил, хоть и в форме нового вопроса. «Если ничего не изменится, Тацию и Сан, возможно, даже не посчитает нужным убивать меня». Минору стиснул зубы от досады. «Так дело не пойдет. Но он хотя бы не атакует в ответ». Тация не использовал магию, он гнался за Минору, используя только свои физические способности. Тем не менее, Тация все равно постепенно нагонял Минору, отступающего с помощью магии. Приземлившись на поросшей травой лужайке поля боя открытой равнины, Минору прервал последовательную активацию прыжков и сконцентрировал всю свою магическую силу, в том числе и ту ее часть, что была задействована на прыжки, на активацию другой магии.